7. Я буду тебя ждать, сколько понадобится. Дасту, когда я познакомился с твоей мамой, она была замужем. Ей 27, мне 32. Сразу признался ей в своих чувствах. «Буду вас ждать, сколько понадобится». Продолжал приходить в библиотеку, где она работала. Брал книги, но и только. Ждал Марию 4 года, хотя она не обещала, что придет. Позже узнал. Она думала, я остыну, переключусь на другую. Но я был непреклонен. Это не любовь с первого взгляда, а минута, когда видишь человека и понимаешь, вот он, тот самый. В первую же нашу встречу я решил, что эта девушка с каштановыми волосами будет моей женой. Так и случилось. Я ждал ее саму, но ничего не ждал от нее. Ни того, что она родит мне детей и наполнит уютом дом. Ни того, что продолжит идти по дороге, которая нас свела. Глубокая уверенность, что мы будем вместе при любых обстоятельствах, отметала все сомнения. Встреча с Марией — это отсутствие колебаний даже тогда, когда казалось, что надежды нет. Я знал, что наши жизни пересекутся. Не переставал в это верить, хотя поводов усомниться было предостаточно. Встречи со своим человеком достоин каждый. Но не у всех она случается. Одни не дают окрепнуть воле и теряют веру, другие, разочаровавшись, замечают только неудачный опыт прошлого, а кто-то и вовсе не ждет, довольствуясь тем, что есть. Твое рождение укрепило нашу с Марией связь. Это был еще один подарок судьбы. Мы настолько были увлечены друг другом и работой, любовь есть прекрасное соединение дружбы и страсти, что мысль о ребенке не приходила нам в голову. И вдруг жизнь послала нам чудо — тебя. Наши души и тела соединились, слились в одно целое, и общим стал путь. Мы как могли старались любить, оберегать тебя. Однако без ошибок не обошлось. Помню, как Мария, укачивая тебя, переживала. В ней все так быстро меняется, что я, как никогда раньше, мечтаю остановить время. Ничто не дарило нам большего счастья, чем видеть, как ты, сонная кроха, открываешь глаза, смотришь на нас и улыбаешься тому, что мы — твои папа и мама. Дасту, барьеры на пути к счастью — иллюзия подсознания. Страхи, пустые треволнения, а мечта — наше настоящее. Она и есть реальность. Скучаю, папа.